Господь, дорогой Отец Небесный, я благодарен Тебе, что Ты спас меня, Господь, возродил. И также благодарю Тебя за то, что я заключила завет с Тобой, Господь. Помоги, чтобы это обещание никогда не нарушилось, Господи. И несмотря на все трудности, Господи, помоги мне идти всегда за Тобой. Помоги мне найти служение в церкви, Господи. Дай мне силы идти вот по этому пути, Господь, доверять Тебе. Тебе слава за все. Аминь. Господь, я Тебя благодарю вместе с церковью, что сестра, она самая молодая, самая юная, и решилась на то, чтобы в завет с Тобой вступить. Господи, как это хорошо, как это приятно, и Тебе радостно, Богу нашему. И Ты благослови ее завет, чтобы она по всей жизни, сколько Ты ей назначил дней, пронесла этот завет, со своей стороны хранила верность Тебе, и совесть не пачкала. Помоги ты ей и благослови ты ее, помоги в доме быть послушной, в служении, в церкви участвовать, стихи рассказывать. Благослови ты ее, трудиться для славы твоей и не умолкать. Отец и Дух Святой. Аминь.